Глава 41. Новый выбор. Стук во входную дверь нашего гостиничного номера застал меня врасплох. Конечно, я готовился, что за нами придут, но все равно растерялся. Сделав глубокий вздох, отсылаю жену в ванную комнату, пускай пока посидит там, на всякий случай. Оружие у нее есть, пистолет ТТ, который я отобрал у того капитана НКВД. Да и стреляет моя Аннушка очень даже неплохо. Если что, сможет меня поддержать огнем. Правда, я ей строго-настрого запретил высовываться. Она сможет это сделать только если меня здесь начнут убивать те, кто сейчас стоит за дверью. В этой шведской гостинице мы сидим уже второй день. До шведской столицы мы добрались без всяких проблем, сев на аэродроме Стокгольма. Шведские власти нас особо не тиранили. Немного поспрашивали и отвалили, предоставив нас самим себе. Хорошо, что они арестовали за несанкционированное пересечение границы. Похоже, что шведы до сих пор не знают, как с нами быть. Впрочем, в их стране я долго оставаться не хочу. Слишком близко здесь до Советского Союза. А у товарища Сталина руки длинные. Поэтому желательно быть от этого усатого людоеда подальше, не маячить у него перед глазами. Авось забудет и не пришлет за нами своих ликвидаторов. Вот такой у нас был план на ближайшее время. Я уже тут пароход присмотрел, идущий в Панаму. Скорее всего, на нем мы и уплывем отсюда. Мы и билеты уже прикупили. А шведы спокойно вздохнули, что такие тревожные кадры покинули пределы их страны. Они же очень хорошо тут пристроились, когда в Европе идет война. Прикрываются своим нейтральным статусом и торгуют со всеми сторонами этого конфликта. Поэтому я и выбрал для нашего бегства из Швеции пароход, плывущий под шведским флагом. Его немецкие подводники тронуть не должны. Сейчас же в Атлантике идет неограниченная подводная война. Немцы топят корабли англичан и их союзников. Правда, пока еще такого остервенения это противостояние на море не достигло, и немецкие подводники стараются не трогать корабли нейтральных стран. Пока стараются не трогать. Это позднее, когда в эту войну вступит США, вот тогда немцы будут топить всех, кого видят в море. А сейчас еще смотрят, под каким там флагом плывет корабль. Да и шведов немцы стараются не злить. Швеция же Германии в данный момент поставляет стратегическое сырье. Железную руду, из которой немцы делают свои хваленные танки и другое оружие. Поэтому плыть на шведском пароходе по океану, заполненному немецкими подводными и надводными рейдерами, было относительно безопасно. И вот за нами явились. Это не персонал гостиницы там стучит в дверь. Я специально сказал при вселении в эту гостиницу, чтобы нас никто не беспокоил. Никакие уборщицы или другой персонал, чтобы к нам не лезли. Но в данный момент кто-то настойчиво долбится в нашу дверь. Значит, это кто-то чужой явился. Проследив, чтобы Анна-Мария спряталась в ванной комнате и закрыла за собой дверь, я вытащил маузер из кобуры и шагнул к входной двери. Кстати, удивительные люди эти шведы. Они у нас даже оружие не отобрали. У нарушителей границы, между прочим. Совсем они тут не пуганные. «Кто там?» — спрашиваю я, встав сбоку от дверного проема. Это чтобы меня не подстрелили через дверь. «Господин Матросов!» «Это говорит второй секретарь английского посольства Уолтер Смит», — раздался голос с той стороны двери. «Я пришел, чтобы с вами поговорить. Откройте, это в ваших же интересах». «Просуньте под дверь свои документы», — отвечаю я, немного подумав. «Я должен убедиться, что вы тот, за кого себя выдаете». Мой собеседник ломаться не стал и просунул в щель под входной дверью свой дипломатический паспорт и удостоверение секретаря британского посольства. Присматриваюсь. Вроде нормально. Имя, фамилия совпадают. Не думаю, что советские спецслужбы смогли бы так быстро изготовить такие качественные документы для своих агентов в Швеции. Осторожно открываю засов на двери и отхожу подальше, наводя маузер на входящего человека. «Здравствуйте, господин Матросов», — произносит пришелец в элегантном и очень дорогом костюме. «Или вас лучше называть товарищем?» Настоящий английский джентльмен. Даже глазом не повел, глядя в зрачок дула моего пистолета. А нервы у него стальные. Сразу видно, что это никакой не дипломат. Слишком хладнокровный и спокойный. «Привет, привет, господин британский шпион. Вот с таких агентов, как этот мистер Смит, потом Голливуд и слепит легендарный персонаж Джеймса Бонда». «Зовите меня, как вам удобнее, господин шпион», — отвечаю я, так и не опустив свой маузер. «На всякий случай». «Почему вы назвали меня шпионом?» «Ой, вы только не начинайте тут мне втирать, что вы настоящий дипломат. Вы такой же дипломат, как я, балерина». «Хорошо, допустим. Вы меня раскрыли. Я действительно представляю британскую разведку. Вы догадываетесь, господин Матросов, зачем я здесь? Вербовать будете? Чтобы я вам самую страшную военную тайну СССР открыл». «Вот видите? Вы сами все поняли. Так что вы ответите мне?» «Не интересует». «Что, простите?» «Я сказал, что меня ваше предложение не интересует. Я не собираюсь быть вашим шпионом. И никаких запретных тайн товарища Сталина выдавать не буду. Что тут непонятного?» «Но вы даже не выслушали условия нашего сотрудничества, господин Матросов». «И не хочу их слушать, потому что не приму их. Меня карьера шпиона не интересует. Слишком уж противно воняет ваша профессия. Это не для меня. Я рыцарь неба, летчик-истребитель. Самый лучший и результативный ас в мире, между прочим, на этот момент. Вы хоть знаете, сколько я самолетов сбил, господин шпион?» «Да, я слышал, что 43. Ваши сведения несколько устарели. Плохо работает ваша разведка. Сейчас на моем счету 44 воздушных победы. Последним был финский Фоккер, которого я сбил во время недавней зимней войны. Учите матчасть, мистер Смит. Надеюсь, что хоть обстоятельства моего побега из Советского Союза вам известны?» «Да, господин Матросов, власти Швеции нас об этом уведомили. Вы бежали со своей женой. Так как ей грозил арест по совершенно надуманному обвинению». «Отлично. Значит, мне не придется все объяснять. Сейчас я полностью свободен от обязательств перед советской властью и планирую жить в свое удовольствие. Любая страна в мире не откажется заиметь в свои ВВС такого выдающегося пилота, как я. Лучшего в мире боевого пилота. Особенно сейчас, когда идет большая война. Все с большим удовольствием примут меня к себе. В общем, я смогу заработать на достойную жизнь для себя и своей семьи без ваших шпионских игр. Говорят, что в Китае требуются военные летчики. Я там был и знаю, что китайцы очень хорошо платят иностранным пилотам, которые воюют на их стороне. За каждый сбитый японский самолет летчик получает $500 США. А это очень солидные деньги. И уж то-что, а сбивать самолеты противника я умею очень хорошо. А вы мне тут пытаетесь предложить в навозе ковыряться вместе с вашими шпионами. Фу. Стыдно, господин Смит. Кстати, вы там поинтересуетесь, нужны ли вашему правительству услуги первоклассного военного летчика. Мои услуги. А то я тут слышал, что сейчас немцы очень плотно за вас взялись, бомбят ваш остров не переставая. И в небе над Британией идут тяжелейшие бои. Вам пилотов не хватает, чтобы сдерживать немцев, а я могу вам помочь. Если мы договоримся, конечно. И вы там не затягивайте, скорее решайте с этим вопросом. А то у нас пароход послезавтра отходит в Панаму. Ушел от меня британский шпион очень задумчивым. А уже через 6 часов нас с женой пригласили в британское посольство. Сильно, видимо, англичан приперло. Если они ухватились за мое предложение. Сейчас же германские ВВС начали операцию «Морской лев». На этом этапе бои вели только ВВС. Немецкие против английских. Немцы нападали, а британцы отчаянно защищались. И потери в людях и самолетах там с обеих сторон были дикими. До этого момента такого накала войны в воздухе история еще не знала. Если бы английские ВВС не справились и отдали господство в воздухе над Британией немецким ВВС, то немцы бы начали десантную операцию на Британские острова. Таков был план у немецких генералов. Но англичане пока держали небо, тщательно отбиваясь от налетов германских самолетов. Пока держались. И мое предложение пришлось им очень кстати. Ведь ВВС — это не только люди и самолеты. Без нормального боевого духа и желания сражаться никакая авиация или армия много не навоюют. А появление самого знаменитого асоистребителя мира в рядах британских пилотов могло значительно поднять боевой дух защитников Англии. Британские военные политики это быстро поняли и ухватились за эту возможность, как утопающие за соломинку. Конечно, они бы и без меня там справились. Но это я знаю, а все эти представители британских властей этого знать не могли. Дела-то на фронте шли из рук вон плохо. Франция уже капитулировала перед немцами, союзников у бриттов в Европе не осталось, и не на кого было переложить всю тяжесть боевых действий с ордами Гитлера. Теперь Англия сама попала под раздачу. В общем, мы договорились. Я получил австралийское гражданство и чин флайт-лейтенанта королевских ВВС. В принципе, неплохо. Флайт-лейтенант соответствует чину капитана советских ВВС. После моих генеральских петлиц, конечно, не то пальто, но я не в претензии. Меня вполне устраивает быть капитаном. Генеральская жизнь все же довольно геморная. Слишком молод я для того, чтобы быть большим начальником. Мне вся эта власть до одного места. Генералы же редко летают. Это в основном администраторы и полководцы, тусующиеся в штабах на земле. Не воюют они в воздухе самолично. А я боевой летчик. Я люблю летать. И кайфую от воздушных схваток. Чего уж теперь это скрывать? Почему Австралия? Так у меня там родственник живет. Помните папашу моей жены, испанского промышленника Дона Луиса Кортеса? Вот он, по моему совету, эмигрировал в Австралию. И еще умудрился туда перевезти все оборудование и станки со своих испанских предприятий. И рабочих с их семьями тоже вывез из Испании в Австралию. Поэтому он на новой родине быстро приподнялся и начал производить продукцию уже для австралийской армии. Уважаемым человеком там в Австралии стал мой тесть. Да и нравится мне Австралия. Климат мне их нравится. Это вам не промозглый и сырой Лондон с его вечными туманами. Бр. Английская погода меня в тоску вгоняет. Не нравится мне здесь жить. Я люблю теплое море и солнце с пальмами, а в Австралии все это есть. Так и заявил британским чиновникам. В принципе, никто и не возражал. Британцы только плечами пожали. И теперь я офицер австралийских ВВС и британский подданный. Официально. Во как судьба меня киданула. Но мне это даже нравится. Здесь я себя свободным чувствую. Наконец-то. Впервые после моего попадания. Нет того чувства, что ты находишься в тюрьме, которая меня всегда преследовала в СССР. Всегда чувствовал там себя не очень уютно. Это постоянная слежка и надзор со стороны карающих органов уже достали. Там же все значительные и знаменитые люди под колпаком у НКВД. Еще раздражала тупая советская пропаганда, вещавшая о бредовом светлом будущем. Я-то прекрасно знаю, чем эта страна закончит. Каким грандиозным крахом закончится этот чудовищный эксперимент над моей родиной. Я знаю, что все эти жертвы ради построения коммунизма будут напрасными. Все эти репрессии и миллионы погибших — все зря. И как после этого можно спокойно там жить? Во всем этом социалистическом фарсе, который прикрывает кровавую натуру усатого вождя. Общество счастливых зомби. Вот что мне напоминал Советский Союз. Но теперь я уже никак не смогу повлиять на ситуацию там. Сейчас я живу здесь, в свободном мире, и мне такая жизнь нравится. Надоело до зубовного скрежета нести свой крест попаданца в СССР. Вот честно. Хочется уже пожить в свое удовольствие. Тем более, что советская власть моих потуг не оценила и отплатила мне черной неблагодарностью. А я ведь не мазохист. Не могу любить власть, которая меня хочет наказать или убить моих близких. Я же не советские военачальники. Это те, отсидев в лагерях и чудом выбравшись оттуда, продолжали хранить верность Сталину и как верные псы выполняли его приказы. Хорошо, усатый людоед натренировал своих генералов. Кнутом и пряником работал. Вот только я такой дрессуре не подвержен. Дикий я зверь, который в неволе не размножается. И сейчас моя жизнь сделала крутой поворот. Мне выпал новый шанс. Шанс для истребителя.